Взгляните на меня, я сед, но не от хилости и лет, не страх внезапный в ночь одну до срока дал мне седину. В подлинном тексте 23 слова, в русском 22. Но Байрону понадобились 3 восьмисложные строки там, где Жуковский едва уложился в 4. Откуда взялась лишняя строка? Подсчитайте. Из английских слов односложны, строго говоря, 21, потому что такие слова, как have и white, для англичанина имеют явно по одному слогу, и только single и sudden являются двусложными. А в русском переводе? У Жуковского односложных слов только 15, двухсложных – 3, остальные 4 – внезапный, хилости, взгляните и седину – содержат по 3 слога каждое. Нельзя при этом забывать, что Жуковский, безусловно, очень старательно подыскивал для перевода самые короткие русские слова. Не мог же он допустить, чтобы строка Байрона по-русски стала в 1,5 или 2 раза длиннее. Теперь ясно. Английскому языку краткословие действительно очень свойственно. Более того, англичанина затрудняет произнесение слов больше, чем в 2-3 слога длиной. Таких в его словарном запасе крайне мало. По этому поводу можно даже вспомнить забавный рассказ. Один человек, русский, поспорил будто бы с неким заносчивым англичанином, чей язык труднее изучить. Чванливый британец полагал, что трудность языка – лучшее доказательство его совершенства, и страшно кичился своим знаменитым по сложности произношением. «Попробуйте научитесь выговаривать эти звуки правильно», – хвастался он. «А у вас? Ну какие там у вас затруднения? Да я выучусь по-русски в несколько дней». Пока дело шло о произношении звуков и об их изображении на письме, русскому и впрямь пришлось туговато. Он чуть было не сдался. Самонадеянный соперник торжествовал уже. Но вот началось чтение текста. И тут, говорит автор, я задал ему прочитать одну фразу, самую безобидную фразу. Берег был покрыт выкарабкивающимися из воды лягушками. А, голубчик, сказал я ему, что, не выходит? Пустяки, заучите это наизусть. Ничего-ничего, не пугайтесь, я не спешу. Затем я рассмеялся сатанинским смехом и ушел, а он остался выкарабкиваться из этой фразы. Выкарабкивается он из нее и до сих пор. Как говорит итальянская поговорка, если это и не правда, то это хорошая выдумка. Так обстоит дело с английским языком, а с финским наоборот. Слова финской речи, конечно, бывают самого различного размера, порой даже короче соответствующих русских. Работа, тё, девушка, нейто, пуговица, наппи. Но для финского языка характерны не короткие, а наоборот, очень длинные, многосложные слова. Босой, пальяс ялькайнен, десант, майхинно усуйоуко, диспансер, тервиюден таркастуслайтос, доставка, перелето имитаминен. Отчет. Тойментакертумус.